Глава 34. Марго не смогла задать главврачу мучившие ее вопросы ни в этот день, ни на следующий. Приступ нестерпимой боли приковал ее к постели. К ней приходили врачи и какие-то другие люди. Заслонив окно всем своим грузным телом, стоял над ней мельник. Ей казалось, что и Силуянов приезжал. Она то впадала в забытье, то спала, то стонала, приходя в сознание. Ей хотелось покончить со всем этим. Ей хотелось умереть той сладкой спокойной смертью, которую она себе представляла. Наконец, боль куда-то спряталась за позвоночник и там притаилась. Она открыла глаза и увидела, что в ее палате полно народу. Медсестра Галина склонилась над ней со шприцем в руках. Вера Васильевна сидела в кресле возле дверей, теребя свой планшетник в руках, стоял Аслан. Увидев, что Марго открыла глаза, банкирша с выдохом сказала: «Ну и напугала ты нас, дорогуша, весь дом на уши поставила, популярная наша». «А где Гиреев?» — не узнавая собственный голос, спросила Маргарита. «Да вот только полчаса, как изволил отлучиться от вашего ложа. К нам новеньких доставили, аж 3 человек. Сейчас он с Наргиз, их по палатам распределяет», — ответил мельник. «Ладно, раз тебе лучше, я пойду», — сказала Вера. «Галочка, пошли курнем вдвоем, коль этой...» — она помолчала и добавила. «Королеве пока нельзя». «И откуда она знает мою кличку?» — подумала женщина. «Да здесь все про всех знают. Одна я только в неведении». К ней подошел Аслан. «Вы это бросьте, Маргарита Сергеевна, вне очереди помирать. Во всем порядок требуется». И улыбнулся. «Это Данилович вас выходил. Вы хоть знаете, какой сегодня день?» «Нет», — честно призналась Марго и через силу улыбнулась. «Но я знаю, что это прекрасный день». «Маргарита Сергеевна, когда сможете, отобедаем вместе», — предложил Аслан. «Если не в ресторане, то хоть в нашей трапезной». И, смущаясь, вышел. Шаркая негнущимися ногами, за ней ушел и мукомол. Крупные капли пота стекали с ее лица. Слабость была такая, что не было сил их стереть. Да еще что-то твердое кололо в грудь. Марго с трудом протянула руку и вытащила икону. Ей не казалось, она действительно держала в руках ту заветную, животворящую икону с бесконечно лучащимися глазами. Оберег всех обреченных. Маргарита смотрела на Богоматерь, и ей казалось, что глаза на иконе наполняются слезами. Не в силах больше сдерживаться, Марго разревелась в голос. Ей было жалко себя, ей было жалко мельника, ей было жалко всех пациентов хосписа, ей было жалко их родственников, ей было жалко уехавшую умирать домой торговку Анастасию. Ей было жалко Григория и Филиппа, лежащих на 2-м этаже. Ей было жалко 3 новеньких, которых она еще не видела и не знала. Но ей уже было их жалко.